Шрила Прабхупада ки джай. Шри Шри Нитай Гауранга ки джай. Гаур Праминанде Харе. Ом намо Бхагавате Васудевая. Ом намо Бхагавате Васудевая. Шримад Бхагавад Гита, глава 6, Тхьяна Йога, текст 9. Сухрин митрарию дасина мадьяста двешья бандхушу. Сухрин митрарию дасина мадьяста двешья бандхушу. Сухрин митрарию дасина мадьяста двешья бандхушу. Сухрин митрарию дасина мадьяста двешья бандхушу. Садхушвапи ча папешу сама будхир вишишьяте. Садхушвапи ча папешу сама будхир вишишьяте. Садхушвапи ча папешу сама будхир вишишьяте. Садхушвапи ча папешу сама будхир вишишьяте. Сухрин митра риудас. Человек считает состоящим еще на еще более высокой ступени духовного развития, если его ум одинаково рассматривает честных благожелателей, любящих благодетелей, нейтральных, посредников, завистников, друзей и врагов, грешников и праведников. Человек считается стоящим на еще более высокой ступени духовного развития, если его ум одинаково рассматривает честных благожелателей, любящих благодетелей, нейтральных, посредников, завистников, друзей и врагов, грешников и праведников. Текст 10. Йоги юндита сататам атманам рахасидхита. Экакьята читатма, читататма, нирашир апариграха. Перевод. Трансценденталист должен всегда вовлекать свое тело, ум и душу во взаимоотношения со Всевышним. Он должен жить один в уединенном месте и всегда тщательно контролировать свой ум. Он должен освободиться от желаний и чувства собственности. Трансценденталист должен всегда вовлекать свое тело, ум и душу во взаимоотношения со Всевышним. Он должен жить один в уединенном месте и всегда тщательно контролировать свой ум. Он должен освободиться от желаний и чувства собственности. Комментарий о божественной милости Шри Шримад Ачхе Бхактивиданты с вами Прабхупады. Постижение Кришны происходит на различных уровнях. На уровне Брахмана, Параматмы, Верховной Божественной Личности. Сознание Кришны означает постоянно трансцендентальное любовное служение Господу. Но те, кого привлекает безличный Брахман или локализованная Параматма, также частично осознали Кришну, потому что безличный Брахман является духовным лучом Кришны, а Параматма есть всепроникающее частичное воплощение Кришны. Таким образом, имперсоналист, а также занимающийся медитацией, косвенным образом сознают Кришну. Человек, находящийся непосредственно в сознании Кришны, является наивысшим трансценденталистом, потому что такой бхакта знает, что подразумевается под Браманом или Параматмой. Его знание абсолютной истины совершенно, в то время как имперсоналист или йог, занимающийся медитацией, обладают несовершенным сознанием Кришны. Тем не менее, всем таким людям здесь дается наставление неотступно следовать к стоящему перед ним целями, для того, чтобы рано или поздно прийти к высшему совершенству. Первым делом трансценденталист должен постоянно сосредотачивать свой ум на Кришне. Он должен непрерывно думать о Кришне, не забывая о нем ни на мгновение. Концентрация ума на Всевышнем называется самадхи или трансом. Для того, чтобы сосредоточить ум, нужно оставаться в уединенном месте и избегать будоражащего действия внешних объектов. нужно особенно тщательно избегать всех неблагоприятных условий, могущих повлиять на процесс самореализации и принимать благоприятные. И с полной решимостью человек должен отказаться от ненужных материальных предметов, которые вызывают в нем чувство собственности, сковывают его. Все эти совершенства и меры предосторожности осуществляются в полной мере, когда человек непосредственно обращается к сознанию Кришны. Ибо непосредственное сознание Кришны означает самоотречение, при котором почти отсутствует возможность возникновения чувства материальной собственности. Шрила Рупа Госвами характеризует сознание Кришны таким образом. «Анасактасья вишаян адхатхам упьюн джатага, нирбанга Кришна самбанге юктам вайрагьям учьяте, прапанчикаттая будхья хари самбанги вестуна, мумукшубхих паришьяго вайрагьям пхалгу катхьяте». Если человек не имеет привязанности ни к чему, но в то же время принимает все, что имеет отношение к Кришне, он стоит выше чувства собственности. С другой стороны, отречение того, кто отвергает все, не зная о связи его с Кришной, не так полно. Бхакти Расамриту Синху 2.255-256. Человек, находящийся в сознании Кришны, ясно понимает, что все принадлежит Кришне. И таким образом он всегда свободен от чувства личной собственности. Он не домогается чего-либо для своих личных целей. Он умеет принимать то, что полезно для сознания Кришны, и умеет отвергать то, что неблагоприятно для сознания Кришны. Он всегда в стороне от материального, так как пребывает на трансцендентальном уровне и всегда одинок, так как не имеет общих интересов с людьми, не находящихся в сознании Кришны. Поэтому человек, обладающий сознанием Кришны, является совершенным йогом. Трансценденталист должен всегда вовлекать свое тело, ум и душу во взаимоотношения со Всевышним. Он должен жить один в уединенном месте и всегда тщательно контролировать свой ум. Он должен освободиться от желаний и чувства собственности. Ом агьянти мирандхасья гьянанджана шалакая чакшурунмиритам яйна тайшмай шри гураве намаха. Шри Чайтанья Мано Биштам Схапитам Яна Бутале Свайам Рупам Кадамахайам Дадати Свападантикам Ванча Калпатарубьяшча Крипа Синхубьяевача Патитанам Павайни Бьо Вайшнави Бьо Намо Намаха Джая Шри Кришна Чайтанья Прабху Нитьянанда Шри Адвайта Гададхара Шри Вашади Гоура Бхакта Вринда Харе Кришна Харе Кришна Кришна Кришна Харе Харе Харе Рама, Харе Рама, Рама Рама, Харе Харе. Итак, глава называется «Дхьяна йога». Шрила Прабхупада в этом комментарии объясняет эти три аспекта абсолютной истины. Брахман, то есть безличностный аспект Господа, то, что мы знаем под таким аспектом, как божественное сияние, или брама-джойти называется. Параматма, сверхдуша, пара означает трансцендентный, атма-душа, то есть сверхдуша. И Бхагаван. Кстати, вот говорится о том, что слово «бог» в русском языке как раз произошло от слова «бхагаван». Бог. Шрила Прабхупада говорит об этих трех уровнях трансцендентальной деятельности или трансцендентального постижения абсолютной истины. И он утверждает, вернее, говорит о том, что знание безличного брахмана и параматмы это тоже является определенным осознанием Кришны, но является неполным осознанием Кришны. То есть, более прямо говоря, не истинным осознанием. То есть частичным. Поэтому, когда Кришна говорит, нужно обратиться к истинному духовному учителю, подразумевается, что это истинное положение, знание, заключается в постижении Бхагавана, верховной личности Бога. И Шрила Прабхупада часто давал такой пример, что некоторые знают о молоке, другие знают состав молока, а третьи пьют молоко. или знают о вкусе, вернее, молока. Одни знают цвет молока, другие знают вкус молока, а другие просто его пьют. Кто из них полное знание получает сразу? Тот, кто пьет. Он одновременно видит и цвет, и вкус осознает, так сказать, и все. И пьет еще к тому же его. То есть им наполняется. Таким образом, Шрила Прабхупада говорит как раз об этом постижении абсолютной истины. То есть те трансценденталисты, которые совершают непосредственно служение или восстанавливают эту связь именно с Бхагаваном, то есть с верховной личностью Бога, автоматически постигают эти аспекты безличного Брахмана и Параматмы. Таким образом, именно это положение считается истинного трансценденталиста. И Кришна в Бхагавадгите объясняет, что те, кто медитирует на его личностную природу и совершают преданное служение, они, естественно, стоят на более высокой ступени, чем все остальные. В этом стихе также объясняется о привязанностях. Если человек не имеет привязанности ни к чему, но в то же время принимает все, что имеет отношение к Кришне, он стоит выше чувства собственности. Есть эта история, когда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати приехал во Вриндаван на Мерседесе с личным шофером в таком костюме, и с дандой еще к тому же. И местные садху, Браджабаси, когда Шрила Бхактисиддханта Сарасвати вышел из машины, они стали его подкритиковывать. Они сказали: ты что, это земля Вайраги. Это Вайраги. Почему ты ездишь здесь? Ты в саньяси ездишь на Мерседесе, в костюме ходишь. Ты позоришь, ты осквернил землю Вайраги. Шрила Бхактисиддханта Сарасвати пошел и стал поклоняться в храме. Он совершил поклонение, вышел, и он слышал, как они обсуждают. Тогда он подошел и сказал одному садху: я дарю тебе этот Мерседес, я дарю тебе своего шофера. Давай раздевайся, поменяемся одеждой. Эти садху, они отошли, так стали на него смотреть. Они сказали: зачем нам это? Он сказал: вам незачем это, потому что вы не проповедуете. А мне нужно это для проповеди. Таким образом, вот это понятие, истинное отречение и ложное отречение, оно может очень долго не раскрыться в аспектах нашего сознание. Точно так же, как Шрила Бхактисиддханта Сарасвати рассказывает эту историю, знаменитую историю, о том, как два садху шли, путешествовали по местам паломничества и подошли к одной очень бурной речке. Бурная речка, горная она была такая, она не так была глубока, где-то так, по пояс, может быть, но течение очень сильное. И видели вот эту матаджи, которая стояла и не могла перейти эту реку, и была беременна. И один садху, он сказал: ну, наверное, надо ей помочь перейти. Он сказал: ты что, матаджи, мы же садху, касаться, да еще она беременная, мы какое отношение имеем к ней? Беременная матаджи и мы, какое вообще отношение мы имеем к ней? И он стал цитировать шлоки, где говорится о том, кто прикасается к женщине, если отреченная личность, как это влияет на него и так далее. Но этот один садху, он стал думать: нет, это неправильно. Но тот цитировал, и все было правильно на самом деле. И на самом деле не надо было касаться этой женщины. И на самом деле там в шастрах есть указание, что это осквернит и все остальное. И тогда второй садху, он подошел и сказал этой матаджи: дорогая мать, садитесь мне на плечи. И он еще взял ее за ноги вот так, беременную эту матаджи, и он перенес ее через эту бурную горную речку, опустил и сказал: Хари Кришна. Она сказала: ой, спасибо. Там... Он сказал: нет, Хари Кришна. И второй садху, когда он перебрался, он говорил: фу-фу-фу-фу-фу-фу-фу. Он прополоскал рот, и он стал говорить: боже мой, что ж ты сделал? Бабры-баб. Бабры-баб означает: о, боже мой. И он сказал: о, боже мой, бабры-баб, что ты сделал? Ты так осквернился, ты эту матаджи, беременную. И он стал еще шлоки читать. Как эти женщины, как они, какие они скверные, как кто вообще общается с ними, идет дорогой прямой в ад там. И он все о женщинах. И все это было авторитетно, на самом деле. Это были авторитетные шлоки, авторитетные писания. Он цитировал там этикет для садху, как саньяси себя должны вести. И все это он цитировал. И тот садху сказал: ну пойдем. И они шли, два часа, три часа. И тут все молчал. А этот повторял мантру. И тут сказал: боже мой, ты... как ты осквернился, ты эту матаджи, ты взял эту беременную матаджи и перенес ее. И он сказал: боже мой, я ее перенес только через реку. А ты ее аж деса ее несешь. Еще говоришь, что я осквернился. Я уже забыл об этом. Таким образом, пхулговая рагья, то есть такое неполное отречение. На самом деле он был отречен, но это было такое неполное отречение. Так же, как вот мы говорим о постижении абсолютной истины. Брахман, Параматма и Бхагаван. То есть есть неполное постижение, частичное постижение. Также есть такое частичное отречение, но здесь как раз в этом стихе употребляется этот термин. Пхалгу, пхалгу, вайрагьям пхалгу катхиате. То есть частичное, а значит такое еще неправильное, не целое, не истинное отречение. Пхалгу вайрагья, то есть не истинная отреченность. То есть какая-то отреченность есть, но она не истинная. А значит, существует еще какой-то вид привязанности. Еще существует эта привязанность, а здесь говорится, свободный от желаний и чувства собственности. То есть вот это чувство собственности, это и есть привязанность к чему-то. И Шрила Прабхупада по этому поводу, он как раз говорил, то есть те люди, которые особо пекутся о своем положении, то есть и оскорбляют женщин, говоря, что они там глупые какие-то или что-то еще, на самом деле они раньше всех связываются с женщинами и быстрее всех вступают с ними во взаимоотношения. Поэтому Санатана Госвами в вайшнавском этикете, он говорит о том, что критика женщин, это на самом деле в сердце, человек может даже не понимать, что это определенный вид зависти к женщинам. Что женщина, она вроде как больше наслаждается, что ли. И вот эта критика женщин, то есть, что вот они такие, сякие, там, это определенный вид зависти. И поэтому Шрила Санатана Госвами в вайшнавском этикете описывает, не завидуйте женщинам. Не завидуйте женщинам. Если вы будете так много критиковать женщин, просто вы родитесь с женщиной. Потому что ваш ум погружен вот тут. Ой, какие эти женщины, ой, какие. Потому что это есть такие две формы медитации. То есть в хорошем смысле думать о женщинах. То есть, ну, вы думаете о женщине все равно. И вы точно так же думаете о женщине, но в плохом. Но о чем вы думаете? Какая разница, как вы думаете о женщине? То есть вы думаете. И поэтому говорится, что надо правильно просто думать. Надо думать о Кришне. И вот эти вот состояния ложного отречения, такого внешнего отречения бывают очень, как Прабхупада назвал это такое смехотворное положение, даридра нараяна, такой нищий нараяна, так сказать. И мы очень часто встречаем, что люди, не понимая какое-то положение, они думают.